Глава 25. Кира. Кристина направлялась прямо ко мне, даже не пытаясь скрыть, что я была ее целью. Она остановилась примерно в полуметре от меня и просто изучала меня с видом веселого презрения. Что еще я могла делать, кроме как молча изучать ее в ответ? За кулисами после шоу было невероятно многолюдно, но каким-то образом ее уверенность и мой страх были единственными, что остались в этом помещении. Она была порочная и таинственная. Ее глаза были черными, как уголь, а ресницы достаточно густые, чтобы скрыть всевозможные секреты. Ее кожа была нежной, бронзовой, с золотым отливом, что придавало ей сияние, затмевающее любой макияж. Ее губы были накрашены кроваво-красной помадой. Они были сочными, со злобным изгибом. Она была просто сногсшибательная. Она немного ниже меня ростом, но не менее статная и совершенно другими формами. Она была воплощением эротической мечты. Я была стройной и подтянутой, но рядом с ней я чувствовала себя худеньким ребенком. Я не знала, что ей сказать, но ей, видимо, было что сказать мне. Она заговорила. Ее голос был низким и сочился медом с примесью яда. «Ты его малолетняя жена?» «Полагаю, пришло время нам, наконец, познакомиться. Я Кристина. Думаю, ты слышала обо мне?» «Слышала, конечно», — спокойно ответила я. «У меня даже дыхание не перехватило. Я гордилась этим. Мы никогда раньше не виделись, но я знала о ней больше, чем хотела». О некоторых подробностях мне рассказывали, остальные я искала в интернете сама с нездоровым любопытством. У них была типичная трагическая история любви. Несчастные Ромео и Джульетта, черт возьми. Несмотря на неодобрение его семьи, Максим и Кристина были вместе много лет. Но этой женщине хватило нескольких дней, чтобы забыть любимого мужчину и выскочить замуж за другого. Я нашла множество бесполезных сведений и о ней. Она была на 4 года старше моего мужа, была одержима всем, что связано с брендами, а ее грудь 4-го размера была настоящей. «Тебе что-то нужно?» — спросила я ее так вежливо, как только могла. Она молча смотрела на меня несколько секунд, которые показались мне вечностью. «От тебя? Нет. Я искала твоего мужа. Мы разминулись в толпе». «Я видела его в первом ряду», — парировала я со всей фальшивой надменной гордостью, на которую была способна. «Тебя не было с ним», — через мгновение я решила добавить, — «потому что он здесь со мной». Я задела ее за живое. 1 балл в пользу жены. Конечно, этой женщине не потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. «Ты ведь не живешь в его квартире в Москва-Сити, да?» — лукаво спросила она. — Я не видела там никаких признаков твоего присутствия. Я не могла сказать, как ее слова отразились на моем лице, но то, что шевельнулось у меня в груди, было похоже на жуткие когти в форме ее длинных красных острых ногтей. Было больно? О, да. Но боль — это еще не все. Неожиданный красный цветок ярости расцвел в моей груди. Праведное негодование быстро угасло. Я что, должна была просто принять это? Я думаю, что нет. Я не понимаю, о чем ты говоришь, — нагло выпалила я. Инстинкт пометить свою территорию теперь затмевал любые опасения, которые у меня могли возникнуть по поводу того, что позже я навлеку на себя гнев моего мужа. И я совершенно не понимаю, что ты вообще здесь делаешь. Я сделала паузу. На моем шоу. Я тебе не верю, — резко ответила она, — хотя ее тон был неуверенным. Это небольшое сомнение было хорошим признаком. Я пожала плечами. «И что? Какое мне дело, веришь ты мне или нет? Наш брак не имеет к тебе никакого отношения». «Тебе следует беспокоиться», — ответила она, пронзая меня холодным, безжалостным взглядом. «Обо мне. Он никогда со мной не расстанется. Я была его первой любовью и останусь последней. Никто не знает Макса так, как я. Я уверена, ты видела его татуировку. Я знаю, что делает его счастливым, что заводит его. Он никогда не сможет взглянуть на Розу, не думая о том, чтобы заняться со мной любовью. Мое сердце болело так, словно каждое слово, слетающее с ее губ, проникало внутрь меня и разрывало меня на части. «И, кстати», — продолжала она, — «он всегда был равнодушен к женщинам, которым нужны только его бабки». «Ты бредишь», — еле-еле ответила я. «В тот вечер, когда вы были в ресторане», — безжалостно продолжила она, — «в один из немногих вечеров, когда он вывел тебя куда-то, я не думаю, что ты заметила меня, но я видела тебя там. Он трахал тебя пальцами под столом. Так ведь это было? Я знаю все его склонности. Но знаешь, почему он это сделал?» Я не ответила. Я не могла. Мой мозг был слишком занят тем, что мучил меня. Все фрагменты вставали на свои места. Все, абсолютно все он делал тогда только для того, чтобы заставить эту женщину ревновать. Мой желудок скрутило от тошноты. Ее смех зазвенел, загрязняя воздух. Она ответила за меня. Он увидел меня. Он увидел, как я вошла, и хотел заставить меня ревновать. Ты знаешь, почему он не поехал с тобой домой той ночью? Я думала, меня сейчас вырвет. Она кровожадно улыбнулась. «Я не настолько жестока, чтобы сказать тебе. Я уверена, ты и сама все понимаешь». Она ушла с самодовольной снисходительностью, прекрасно выраженной в каждой черточке ее красивого лица. Унизительные иглы боли глубоко вонзились мне в грудь. Я смотрела, как она уходит, чувствуя то, чему не хотела давать название. Мои глаза все еще были прикованы к ней, когда краем глаза я заметила еще одну фигуру, высокую, которая сосредоточенно двигалась к ней и схватила ее за руку, останавливая. Она без колебаний прижалась к нему, смеясь так, словно все это было спланировано заранее. Их темные головы склонились друг к другу. Мой муж и его любовница. Они прекрасно смотрелись вместе. Я ненавидела их. Они были великолепны вместе. Это я ненавидела еще больше. Максим низко наклонил голову, чтобы прошептать что-то ей на ухо. Должно быть, ему было что сказать, так как они довольно долго не двигались с места. Если бы у него был выбор, он бы был женат на ней. Тогда я увидела все это с горькой ясностью. Я вложила в этот брак все свое сердце, когда у него самого была только половина. Она забрала остальное. У меня не было шансов. Одна вещь, которую я заметила, смотря на них, принесла мне небольшое облегчение. Он не улыбнулся ей. Он не засмеялся. Он не выказал никаких внешних признаков счастья от того, что находится рядом с этой женщиной. Для него она была таким же неприятным сюрпризом, как и для меня. И что еще более обнадеживало, мой муж был рядом с ней таким же холодным, каким был со мной. Это ничего не значило, но обратное значило бы больше. Моему мужу потребовалось некоторое время, чтобы подойти ко мне. Он открыл рот, чтобы что-то сказать, когда подошел ближе, но мои собственные слова сразили его наповал. «Если ты хотел, чтобы Кристина думала, что это настоящий брак, — сказала я тихо, — то у тебя ничего не получается. Она знает, что мы не живем вместе». Ни один мускул не дрогнул на его лице. Ничего не омрачило его ледяный глаз, когда они впились в меня. Мне хотелось сделать шаг назад, но я стояла на своем. Я была выше того, чтобы съеживаться перед ним. «Не надо». Его низкий голос был предупреждением. «Опасность. Вы вторглись сюда незаконно. Не разговаривай с ней. Не говори о ней. Тема Кристины закрыта». Я подумал, что меня сейчас вырвет. Услышав, как он произносит ее имя, я почувствовала дурноту. Я никогда раньше не испытывала ничего подобного. Ревность была ужасной вещью. Я чувствовала себя несчастной. От этого у меня разрывалось сердце. Я глупая, никому не нужная, бесполезная, хорошенькая куколка. Он растоптал мое сердце своим ботинком. Я не думала, что он осознавал этот факт. Я также не думала, что если бы он осознал его, это бы хоть немного его беспокоило. Я была замужем за мужчиной, который был влюблен в другую женщину. Однако, чего я не понимала, так это того, что этот факт не помешает мне влюбиться в него. Вдруг мне показалось, что он действительно оставил эту тему позади, его глаза прошлись вверх и вниз по моему телу, ноздри раздулись, губы искривились. Он был зол, и я не думаю, что это было связано исключительно с Кристиной. С небрежной решительностью он забрал бокал из моей руки и отставил его в сторону, язвительно пробормотав. «Ты слишком молодая для этого». Он сделал паузу. «Хорошо, хоть халат догадалась надеть», — отметил он. Я пожала плечами. Он был не единственным, кто разозлился. «Видишь, какая я послушная». У него снова было то выражение лица, которое я видела, когда шла по подиуму. То самое, которое заставило меня задуматься, хочет ли он трахнуть меня или придушить на месте. «Ладно, ты выиграла этот раунд», — сказал он наконец. Он небрежно махнул рукой, указывая на мое тело. «Ты показала мне, что, несмотря на мои желания, ты можешь и найдешь способ обойти мои правила». Почему от его слов я почувствовала себя на сантиметр выше? Я думала, что наш разговор будет просто выволочкой, поэтому была застигнута врасплох его следующими словами. «Ладно, я тебя понял. Давай договоримся». Он был деловым человеком до мозга костей. «Что ты хочешь в обмен на то, что я окончательно утверждаю, что ты можешь носить, а что нет?» Он помолчал, затем добавил с резкой иронией. «Окончательное утверждение, которого ты действительно будешь придерживаться». Мне даже не нужно было думать об этом. Мое краткое, разрушительное столкновение с Кристиной зажгло во мне новый огонь. Огонь соперничества. «Я хочу посмотреть твою квартиру». Он просто уставился на меня в замешательстве. «Ты серьезно?» «Максимально». Удивление на его лице боролись с огорчением. «Подумай еще раз. Ты можешь выбрать что-то получше. Драгоценности, деньги. Я готов быть очень щедрым в обмен на эту уступку». Я не колебалась. «Либо это, либо ничего», — упрямо сказала я. Он выглядел как человек, который пытается проглотить очень горькую пилюлю. «Хорошо», — процедил он сквозь зубы. «Когда?» «Сейчас самое время». «Отлично», — снова процедил он. И вот так мы отправились к нему. У нас случился небольшой конфликт, когда он понял, что я уехала с шоу в халате и нижнем белье, и разозлился снова. Но я была в том настроении, когда со мной лучше не спорить. Он продолжал поглядывать на мой халат в машине, как будто каждый раз, когда он его видел, это добавляло ему новое оскорбление. Однако, даже несмотря на разногласия, это была тихая поездка. Мы поднялись в его квартиру через подземную парковку, чтобы скрыть от чужих глаз мой наряд. «Хочешь экскурсию?» — саркастически спросил он, когда мы вышли из лифта и направились к его квартире. «Это было бы супер», — сказала я с воодушевлением человека, который настойчиво добивается своего. Он показал мне все. Квартира была большой, великолепной и чистой. «Ну, это все, о чем ты мечтала?» — язвительно спросил он. «Мне моя квартира нравится больше», — мгновенно парировала я. Он моргнул. «Почему?» «Там уютнее. Сразу видно, что в моем доме живет человек». «Ну, твое мнение меня не особо интересует». Несмотря на все его презрение, его взгляд, когда он сказал это, стал чувственным и страстным. Я уже видел его таким, когда мы были в моей спальне. Буквально через секунду он затащил меня в постель. Он как будто пожирал меня, как будто ему нужно было проглотить меня целиком. Он метил свою территорию, пригвоздив мое тело к своей кровати. Он не был нежным, но я и не хотела нежности. Мне это было не нужно. Мне нужно было что-то другое. Я понимала, что это не было вызвано желанием. Это была более сложная потребность. Это было завоевание, доминирование, грубое и горячее. После секса я ощутила, что выбилась из сил. Я чувствовала себя настолько расслабленной, что могла бы свернуться калачиком и заснуть прямо на месте, независимо от того, где нахожусь. На самом деле я действительно начала засыпать. У него была обратная реакция. Секс никак не расслабил его. Он встал и принялся расхаживать по комнате через 2 секунды после того, как вытащил из меня свой член. Он выглядел измученным и злым. Я просто наблюдала за ним, и мои глаза начали закрываться. «Никто не говорил, что ты можешь здесь спать», — отрывисто сказал он. Я резко села и начала искать свою одежду. Через несколько секунд я была одета, или, так сказать, едва одета, и направилась к двери так быстро, как только могла. После всего, что произошло, я должна была стать полностью невосприимчивой к его словам, но, очевидно, не стала. В тот момент я хотела одного — убежать от этого мужчины как можно скорее. Он перестал расхаживать по комнате, наблюдая за моими движениями. Он изучал меня, чертыхаясь. «Я не это имел в виду», — тихо сказал он. «Послушай». Я отмахнулась от него. «Это не имеет значения. Я все равно не хотела оставаться. Спокойной ночи». Он шел за мной по всем комнатам до самой двери. «Ты не обязана». Я переписывалась с Евгением и даже не взглянула на своего мужа. «Евгений ждет меня внизу у лифта. Я могу сама выйти». И я так и сделала. Уходя, я все же оглянулась и заметила в его глазах выражение искреннего раскаяния.